Глава 13. Новый друг. Я решил заехать в отделение банка, потому как обещал госпоже Виноградовой привезти наличных. В конце концов, стоило угодить призрачной даме, которой очень не хватало денег. Основное помещение банка не работало, но окошко кассы, выходящее наружу, закрытое толстым защитным стеклом, оказалось ярко освещено и дополнено зеленой вывеской. Рядом висела табличка с напоминанием о необходимости проверять наличные, не отходя от касс. А чуть ниже виднелась приписка о том, что ведется наблюдение через видеоглаз. Я посмотрел под козырек здания и заметил небольшое устройство с красной лампочкой. Все же стоит обзавестись таким же, чтобы отпугивать недоброжелателей от дома. Думаю, у меня могут появиться враги с подобным-то темпом работы. Кассирша оказалась не самой привлекательной наружности, дамой средних лет с густыми усиками и широкими бровями. Видимо, по вечерам на выдачу денег ставили именно таких, суровых и неулыбчивых. Дама долго жевала губу и всматривалась в мой документ, прежде чем вручить наличные. Возможно, ее смутила крупная сумма, которую я запросил. «Распишитесь в получении». Она передала мне через металлическую коробку свежий напечатанный бланк. «Новые правила?» Управляющий распорядился брать с граждан расписки о выдаче денег. Извините за неудобство, господин Чехов. «И с чем это связано?» — рассеянно уточнил я, ставя подпись. «Поговаривают, появилось много поддельных купюр», — шептом сообщила женщина, но динамик транслировал ее голос очень четко. «Нам даже поставили специальные лампы, чтобы проверять наличные». «И часто встречаются фальшивки?» — спросил я, не надеясь на ответ. Кассирша пожала плечами, забрала бланк и поместила его в картонную папку к стопке других. Сама я их не видела. Я вложил деньги в портмоне и попрощался с сотрудницей. Несмотря на позднее время, людей на улице было немало. В основном прогуливались парочки, небольшие веселые компании. На углу рядом со светофором на складном стульчике сидела бабуля, а перед ней стояла ведерко с жареными семечками. Бабуля насыпала их с помощью стаканов, свернутые из бумаги кульки, и предлагала гулякам. Фома стоял у машины в ожидании меня и лениво рассматривал прохожих. Но я слишком хорошо помнил, каким быстрым он мог быть. К тому же я с удовлетворением заметил, что парень ловко лузгает семечки, собирая шелуху в кулек из газеты. Значит, уже успел отлучиться за лакомством к торговке на углу. Я улыбнулся, но неожиданно поежился от странного ощущения. Показалось, что кто-то смотрит на меня долгим изучающим взглядом. Но, оглянувшись, я убедился, что поблизости нет никого подозрительного. Заметив мою тревожность, Фома напрягся, сыпал семечки в карман и туда же сунул свернутый пакет. «Все в порядке, вашество?» — спросил он и открыл мне дверь. «Конечно, просто немного устал за день, вот и дергаюсь по пустякам». Помощник обежал машину, открыл дверь, чтобы сесть в салон. «Барин!» В окно постучал мальчишка с испачканным в грязи носом и состроил плаксивую мордашку. «Дай копеечку». «Лови!» Слуга швырнул монетку через машину. Я открыл было рот, чтобы отчитать помощника, но ребенок неожиданно высоко подпрыгнул и поймал брошенную денежку на лету. «Беги отсюда, и пусть те, кто прячется в подворотне, не думают, что могут прыгнуть под машину, когда мы тронемся. Каждому ухи поотрываю, а мой барин-некромант прилает их собакам бродячим». Мрачно заявил Фома, и парнишка мигом бросился на утек. «И как ты понял, что хотят подставу намутить?» С любопытством уточнил я, всматриваясь в темную подворотню и силясь хоть что-то там увидеть. Парень хмыкнул. «Меня не надуришь такими фокусами, я их чую». «У тебя ловко получилось скрутить того здоровяка у дома родителей Левина. Ты занимался борьбой?» Спросил я, когда машина тронулась с места. «Что, вашество?» Отмахнулся Фома. «Я по фильмам научился. В деревенский клуб свежие пленки привозили редко. А во время смуты у нас случайно оказалось несколько коробок с кассетами. Там было много боевиков заграничных. Вот их и крутили по вечерам каждую зиму. А вечера зимой длинные». «И только по фильмам научился?» «Сразу видно, что вы не знаете, как деревенские проводят выходные летом». «И как же?» — приготовился я к интересной истории. «У нас принято ездить на мотоциклах батиных на дискотеке в соседней деревне. И в клубе мы сначала танцевали с тамошними девчонками, а потом махались с местными пацанами». «Махались», — усмехнулся я. «Но это вы силой владеете, вашество, а простолюдинам приходится использовать кулаки и любые подручные средства. Однажды мне довелось оглоблю схватить и ею отмахиваться от толпы. «Крепко ж тебе доставалось», — предположил я. «Да ну!» — Фома блеснул глазами, глянув на меня в зеркало заднего вида. «Обычно доставалось тем, кто нападал на меня. Я ж здоровый, даже для деревенских». «А я-то думал, что у вас все такие». «Не все. Я большим вымахал еще в отрочестве. Оттого ел много», — печально вздохнул Фома. «А у нас кто не работает, тот не ест. Мне пришлось много работать. Вот я и подрабатывал то в кузне, то на мельнице, плотничать научился, а потом и вовсе в город подался». Голос у парня сделался каким-то особенно грустным, и мне стало неловко расстраивать слугу. «К слову о плотничестве», — вовремя вспомнил я, — «нам надобно над аркой сделать вывеску». «Какую?» — оживился помощник. «Лучше капитальную, из дерева, чтобы сразу было ясно, что это кабинет серьезного адвоката». «Такая куда приятнее, чем эти новомодные, которые с лампочками», — согласился Фома. «И небольшую табличку надобно на дверь повесить. И обязательно написать, что вы некромант». «Ну, естественно», — не стал спорить я. «Куда ж без этого?» «Вывеску я беру на себя. Найду доску у плотника, что работает у реки, и сам ее обточу. А потом и надпись вырежу, а после пройдусь выжигательным аппаратом, который видел в кладовке». «Чудная у нас дома кладовка». «Да, как я понял, там скопилось все, что оставляли после себя бывшие арендаторы и кое-что от самой госпожи Виноградовой». Я призадумался. «И как ты только все успеваешь?» «Я есть люблю», — хохотнул парень, — «потому и работаю много». Дом встретил нас темными окнами и приколотой запиской на двери. Ее я увидел издали, так как белый лист сильно выделялся на фоне серой краски. Уже подойдя к порогу, я едва не споткнулся о корзину, которую кто-то заботливо поставил у последней ступени. «Провокация!» — деловито сообщил Фома. Сорвал бумажку, чтобы сунуть ее в корзину, и вошел в дом. «Сегодня стрепух припозднилась». «Значит, у нас поздний ужин», — философски заметил я. И в этот момент за спиной послышался топот ботинок. Чей-то голос окликнул. «Мастер Чехов?» Я обернулся. В арке стояло пятеро парней. Вид ночных гостей мне не понравился, особенно самодовольные улыбки на лицах прибывших. «Он самый», — ответил я, готовый в любой момент активировать тотемы. «Чем могу быть полезен?» Один из гостей вышел вперед и ухмыльнулся. Взмахнул рукой, и в землю воткнулось четыре тотема элементаля. Его друзья последовали примеру. Эти ребята пришли к офису явно не для того, чтобы угостить меня конфетами. Поэтому моя реакция была быстрой. 8 пней выстроились передо мной, а я уже вытащил из межмирья зомби со щитом. Дом окутало искристое облако. Миг, и вокруг строения появился ледяной купол, заморозивший окна и двери, отрезавший Фому от выхода. Я же создал парящую горгулю, которая спикировала под арку и врезалась в землю. Двое противников не успели среагировать и активировать броню, потому отлетели от удара в разные стороны. Тела врезались в кирпичные стены арки и сползли на землю. А горгулья расправила крылья и застыла памятником, перегородив арку и отрезав двоих бойцов от главаря. Теперь она в защитной стойке и примет на себя удар той пары, которая застряла в арке. Противник во дворе взмахнул рукой, и в мою сторону полетела ледяная стрела. Зомби шагнул вперед, закрывшись щитом, и мигом превратился в замороженную статую. Я же использовал промедление, чтобы призвать палача, который возник за спиной нападающего и замахнулся топором. Криомастер развернулся и успел отбить атаку, но призванный мной призрак с дубинкой с воем бросился к мастеру льда и успел наотмашь ударить противника по голове, сбив его на землю. Горгулья, которая сдерживала неприятелей, тем временем рассыпалась на множество крупных обломков. В этот момент за спинами нападающих возник силуэт, и хриплый голос произнес: «Эй, уважаемые, не слишком уверенно себя ощущаете, когда прете вдвоем на одного?» Двое оставшихся обернулись, на ходу пытаясь выставить защиту, но пришлый был быстрее. Ледяной кулак насквозь пробил голову одного из бойцов, окропив дорожку красным. Второй выставил защиту, но пришлый топнул ногой, и из-под земли выросли ледяные шипы, которые подбросили бойца и призванного им голема со щитом. Убийца с криком подлетел вверх, послышался глухой удар, хруст, и на дорожку упало неподвижное тело. Пришлый же прошел через арку, по дороге добивая тех, кого я оглушил в начале боя, и вышел под фонарь у порога, хрипло уточнил: «Эй, парень, ты как?» «Все в порядке», — ответил я. На земле со стоном зашевелился, приходя в себя, последний противник. Он попытался было подняться, но мой неожиданный союзник щелкнул пальцами, и рядом с убийцей возник ледяной голем, который ударом ноги припечатал голову противника к земле. Послышался хруст, и парень замер. «Мракобесы совсем осатанели?» — пояснил гость. «Я думал, их двое, но что, впятером на одного?» Он покачал нагло обритой головой и сплюнул на землю. «Спасибо за помощь», — осторожно произнес я, осматривая неожиданного помощника. Невысокий, широкоплечий, с нагло бритой головой. Лицо было покрыто грубыми шрамами, намекающими на то, что парень был неплохим бойцом, который вышел победителем не из одного десятка поединков. И не очень любил лекарей, которые могли легко заживить рваные раны, оставив на их месте тонкие, чуть заметные рубцы. Возможно, незнакомец хотел сохранить их как память о былых боях. Гость криво усмехнулся. «Да было бы за что! Просто не мог пройти мимо, пока два мастера одного прессуют!» Просторечный диалект выдавал в пришлом приютского бастарда. Гость же покосился на тотемы, которые я призвал и уточнил. «Некромант!» Я кивнул, думая, что цвет силы вызовет стандартную реакцию вроде недоумения и страха, который перерастет в презрение, но незнакомец уважительно кивнул. «Некромант, да еще и мастер! Много же вам пришлось вытерпеть от высокого общества! Не любит оно не таких, как остальные! Не любит же, потому что боится!» «Не смею их осуждать. Все мы чего-то боимся», — философски ответил я. В глазах гостя блеснул странный огонек, словно он хотел поставить мои слова под сомнение, но все же не стал этого делать, вместо возражений произнес. «Стас Зимин!» «Павел Филиппович Чехов». Я протянул ладонь, и Зимин ответил на рукопожатие. В этот момент заклятие, в которое мой несостоявшийся убийца вложил силу, спало, и дверь дома распахнулась. На крыльцо вылетел Фома, и вид у слуги был очень встревожный. «Во что, как же так?» — запричитал он. «На минуту отлучился, а тут такое. С вами все в порядке, мастер?» «Да, спасибо этому доброму человеку, который вовремя прибыл на помощь», — ответил я. Фома взглянул на стоявшего во дворе бастарда и с поклоном произнес. «Спасибо вам, мастер, что барину моему помогли». Стас усмехнулся. «Не смог пройти мимо. Сам в приюте рос и был беспокойным. Так что понимаю, что такой толпой на одного. Ладно, мастер Чехов, пойду я». «Еще раз спасибо за помощь», — произнес я. «Я ваш должник. Если вам потребуется какого-нибудь рода поддержка, обращайтесь ко мне в офис, чем смогу». Зимин снова усмехнулся. «Ох уж этот кодекс высокого общества! Разве человек не может помочь просто так? Ну, будь по-вашему. Если мне потребуется помощь, я обязательно к вам обращусь. До встречи, мастер Чехов!» Гость развернулся и вышел через арку. «Чьи это душегубы? От кого прибыли?» — уточнил Фома, указав на лежащих на земле убийц. «Кто знает», — задумчиво протянул я, разглядывая тела. Склонился над одним из них, закатал рукава пиджака. Руки были чистыми, что говорило о том, что парень не принадлежал ни к одной из городских банд. Проверил остальные тела, но меня везде ждало то же самое. «Ладно, тогда пойдем другим путем». Я призвал способность поднятия мертвых. И один из бойцов, тот, что бился со мной во дворе, просипел что-то и сел на земле. Уставился на меня. «Кто вас прислал?» — начал я. Мертвец захрипел, булькая, роняя с губ красную пену. Удар превратил лицо противника в кашу, лишив покойника речевого аппарата и возможности говорить. И я махнул рукой, отпуская мертвого, который тут же свалился на землю. Я направился к остальным. Двое оглушенных мной были в таком же плачевном состоянии. Зимин добивал их, не заботясь о виде, в котором тела попадут в прозекторскую. От голов в обоих случаях не осталось практически ничего. Говорить смог лишь тот, которого Стас подбросил шипами, но и он не сказал ничего внятного. «Нас попросил один человек», — прохрипел мертвец на мой вопрос. «Но беседовал с ним Емеля. Он тот». Он указал на тело, застывшее во дворе. «Теперь Емеля его вряд ли опишет», — протянул я и повел ладонь, отпуская труп. Радар по поиску призраков смог поймать только беспокойную Любовь Федоровну и какого-то самоубийцу, который выплыл из соседнего двора. Видимо, души разбойников в этом мире ничего не держало, и бойцов сразу прибрали переправщики на ту сторону. «Вызывай жандармов, Фома», — устало произнес я и направился к крыльцу. Вошел в дом и зашагал по лестнице наверх. Быстро умылся и сменил костюм на домашний халат. Любовь Федоровна робко заглянула внутрь комнаты через закрытую дверь и лишь потом, словно спохватившись, постучала. «Входите», — сказал я негромко, и призрак тотчас очутилась рядом. «Как ты, Павел?» — спросила она, заглядывая мне в зрачки. Виноградова оказалась на редкость взволнованной, и со следующими словами я понял причину ее беспокойства. «Эти мерзавцы деньги хотели отнять? От кассы за тобой проследили и решили ограбить?» «Да не...» — начал я, но женщина уже вскинула руки к потолку и заголосила. «Это все я, старая дура, запросил у тебя денег перед выходными, когда всякие лихие люди бродят по улицам и подыскивают праздных гуляк». «Любовь Федоровна», — попытался я угомонить стенающего призрака, — «вы ни в чем не виноваты». Женщина неожиданно резко успокоилась. «И то верно», — ответила она и поправила волосы. Кости перестали просвечивать сквозь прозрачную кожу, а глаза гореть темным цветом. Женщина уперла руки в бедра и недобро прищурилась. «Зачем ты на ночь глядя поперся в кассу? Дня на это не нашлось. И сколько у тебя украли?» Я молча вынул из кармана портмоне и бросил его Виноградову. Призрак ловко поймал вещицу и скользнула пальцами сквозь поверхность телячьей кожи. «Деньги!» — прошелестела Любовь Федоровна и взвелась под потолок. Она прижала портмоне к груди и закружилась, словно танцуя под только ей слышимую музыку. Я лишь покачал головой и предложил: «Оставьте полтинник мелкими купюрами». «Немноговато», — деловито уточнила женщина, потроша отделение кошелька. Несколько монет выпали, но хозяйка дома подхватила их потоком воздуха, не дав удариться о пол. Круглые медики принялись медленно вращаться. Их Любовь Федоровна вернула в портмоне и вложила с десяток купюр в длинное отделение. Остальные разгладила, сложила в стопку по возрастанию номинала и с трепетом провела по бумаге пальцами. «Надо вписать сумму в журнал», — с предвкушением протянула женщина и стремглав понеслась прочь. Любовь Федоровна просочилась сквозь стену, а деньги ударились о преграду и осыпались на пол, словно листья осенью. «Твою ж!» — простонала женщина и вновь сунула голову в комнату. «Тук-тук!» — обозначила она вежливость. «Войдите!» — я усмехнулся. Бухгалтерша собрала наличность, вновь сложив ее стопкой, и направилась к двери. «Бедные денежки, натерпелись вы сегодня!» — бормотала она, пока покидала комнату. Из коридора еще донеслось нечто похожее на воркование, а потом стихло. Затем вновь раздалось возмущенное: «Да что ж я!» Затем шорох, звук открывания двери комнаты Виноградовой и хлопок от закрытия. Я сел в кресло и уставился в окно. Позади остался очень долгий день. Он был насыщен событиями и здорово меня утомил. Но, к сожалению, этот день еще не закончился. Квартира в Новом Городе почти всегда пустовала, но деньги за аренду поступали в доходный дом исправно. Ушлый приказчик даже думал, как бы сдать помещение для съемок видео неприличного содержания или любовникам, которые снимали квартиры в элитном районе для запретных утех. Но арендатор пугал приказчика до дрожи. Это был редкий случай, когда жадность так и не переборола страх. Мужчина вошел в квартиру, остановился в холле и достаточно громко произнес, обращаясь в темноту: «Зимин исполнил все, как задумывалось. Знакомство состоялось». В комнате вспыхнула настольная лампа, осветив ноги, очертив силуэт сидевшего в кресле человека. Правда, лицо незнакомца не попадало в пятно света. «Зимин», — протянул он, — «как вам с ним работается, мастер Ильин?» Высокий худой мужчина пожал плечами. «Нормально. Исполнительный напарник, который хорошо знает свое дело». «Он похож на взбесившегося пса», — возразил сидевший в кресле. «Парень предан организации за то, что та ему помогла, и фанатично выполняет работу. А что до его методов, то иногда обстоятельства располагают так, что тонкая работа не приведет к нужному результату. Приходится решать вопросы грубо, но цель оправдывает средства». Незнакомец кивнул. «Ваша правда, мастер Ильин, ваша правда. Приказчик Порт рассказал про адвоката?» «Разговор уже вписан в отчет», — ответил гость и погладил ладонью изящную испаньолку. «Соболева мы беспокоить не стали. Парень расскажет Чехову, что им интересовались. Отчет Иванова взят из отдела жандармерии, тоже добавлен. Остальные дела не имеют интереса». «Верно поступили», — одобрил сидевший в кресле. «Хорошая работа». Вошедший замялся. «Есть одна проблема». «Слушаю», — произнес незнакомец, и его голос прозвучал несколько недовольно. После инцидента Павел Филиппович Чехов вызвал жандармов, так что, скорее всего, начнется расследование, и у адвоката могут возникнуть проблемы от Иванова. Между ними с первой встречи проявилась очень сильная любовь. Незнакомец задумался. «Вот и посмотрим, сможет ли Чехов решить вопрос достойно», — ответил он наконец.